Народу в этот день в аптеке было непривычно много. Отвыкли за лето, расслабились. Осень загнала людей в город, а дождь заставил всех вспомнить о том, что после летней свободы наконец-то настало время поболеть. «Ничего наш народ не любит так сильно, как лечиться», — со вздохом сказала Варвара Алексеевна, приостанавливаясь около Клавдии. «Да, Клава? Ну, нам-то от этого только польза. У нас товарооборот возрастает». «Возрастает, Варвара Алексеевна», — тут же согласилась Клавдия. В стеклянные двери входила следующая партия покупателей. Две старушки в мокрых плащах и молодой мужчина с мобильным телефоном, притиснутым к уху. «Вот он нам сейчас товарообороты повысит», — так, чтобы слышала только заведующая, пробормотала Клавдия. И они улыбнулись друг другу понимающими улыбками. Клавдия была профессионалом. Она всегда знала, кому и что нужно предлагать. Кому красногорский аспирин за 4800 и парацетамол за 2,50, а кому лоррейн за 53 рубля и особое массажное масло, отлично помогающее от целлюлита, за 210. «Давай-давай», — подбодрила заведующая, — «зарабатывай премию, Новый год скоро». Она всегда так говорила. 1 мая она утверждала, что скоро 7 ноября, а 7 ноября, что скоро 1 мая. «Где бы от насморка что-нибудь?» — пробубнил обладатель мобильного телефона, не отнимая трубку от уха. «Только чтобы помогало!» «Капли или таблетки?» — уточнила Клавдия, поворачиваясь к своему стеллажу. «Откуда я знаю, капли или таблетки, девушка?» — сказал телефонист с досадой. «Нет, это я не тебе!» — пояснил он в телефон. «Я в аптеке! Что-то расклеился совсем!» «Здравствуйте, Клавочка!» Ласково проговорила из-за его спины одна из старушек. «Мы опять к вам». Клавдия улыбнулась в сторону старушек и выложила на прилавок к окошку две невообразимой красоты коробки с таблетками и каплями в нос. «Вот это капать», — сказала она мужчине, — «а вот это глотать. Возьмете?» В его простуженных глазах внезапно появился интерес, вызванный, очевидно, надеждой на спасение. «Да, конечно!» — сказал он с вожделением, глядя на коробочки. — Сколько с меня? — 131,80, — объявила Клавдия. Она давно заметила, что лекарства часто производят на людей совершенно магическое впечатление. Только взглянув на коробку, человек начинает верить, что уж это-то обязательно поможет. Не может не помочь. Вон какая солидная упаковка, и как красиво все на ней написано. «Нужно только быстро все это съесть и выпить, и я буду как новенький». «А чтобы капать, нужда это самое, как ее?» Мужчина замялся, вспоминая. «Пипетка», — догадалась Клавдия. «Нет, там такой флакончик со специальной насадкой. Вы сразу можете закапать, и станет легче». «Спасибо», — поблагодарил телефонный страдалец и рассовал по карманам свои приобретения. Он никак не мог расстаться со своей трубкой и, отступая, налетел на старушек, которые, как куры в курятнике, взволнованно метнулись в стороны, давая ему дорогу. «Господи Иисусе!» — пробормотала одна из них неодобрительно. «Какие все нынче стали стремительные!» Это были две постоянные покупательницы, подруги, жившие, насколько знала Клавдия, на улице Чехова. Наталья Ивановна заходила к ним чуть не каждый день. А Ашхена Рутюновна довольно редко. Ей лекарство, как правило, покупал зять. Точно такой же беспокойный до крайности мужчина с неизменным мобильным телефоном. «Рада вас видеть, Клавочка», — сказала Наталья Ивановна церемонно. «Как погода? Не действует на вас?» «Как на нее может действовать погода?» — темпераментно перебила Ашхена Рутюновна. «Сколько ей лет, по-вашему, 60-70?» «Ашхен, я совсем не то имела в виду», — поворачиваясь к подруге, начала Наталья Ивановна. «Просто от такого активного начала осени у всех плохое настроение. И я спросила Клавочку как раз об этом». «У меня превосходное настроение», — заявила боевая Ашхен. «Исключительное, отличное. И вам я не советую киснуть». Клавдия улыбнулась несколько принужденно. Ей нужно было работать, а не выслушивать их милые препирательства. Но остановить их она не решалась. Эти старухи были свои, аптечные, такие же обязательные и постоянные, как вывеска над высоким крылечком и стойкий приятный запах лекарств. Они препирались еще некоторое время, а потом все-таки повернули к Клавдии негодующие физиономии. Обе были очень недовольны друг другом. «Что вы сегодня берете?» — спросила Клавдия. За старухами уже собралась некоторая очередь. Наталья Ивановна взяла обычный набор сердечных средств и крем для рук. А Ашхен — снотворное, доктор Мом для внука и бальзам Битнера. «Спасибо, приходите еще». Провожая их все еще что-то друг другу объясняющих, Клавдия ненароком взглянула в окно. Под деревьями его не было, и Клавдия чуть не подпрыгнула от счастья. «Разобрались? Ушли?» «Прошу прощения», — извинилась она перед следующим покупателем, метнулась к окну и чуть не до пояса втиснулась в глубокую нишу. Конечно, он не ушел. Он шатался по переулку. Клавдия увидела его не сразу. А когда увидела, то поняла, как сильно надеялась на то, что ее соглядатый испарился. Даже слезы навернулись. Кому и какого черта ему от нее нужно? Уходи отсюда, проваливай. Отправляйся следить за кем-то, кто вам действительно нужен. Он медленно повернулся и направился в сторону Садового кольца. «Девушка!» — позвали сзади. «Нельзя ли побыстрее?» Клавдия слезла с подоконника и стыдливо одернула халат. «Извините», — пробормотала она. «Я вас слушаю».